Глава вторая. Бросьте драгоценный камень в густое масло. Сияние понемногу желтеет, становится цвета янтаря, краснеет, наконец угасает. Так корабль уходит в гиперстатическое пространство. Задумавшись над таблицами, Райдер сидела за компьютером. С начала путешествия ее словарь вырос вдвое. Половина ее сознания испытывала удовлетворение, как желудок после сытного обеда. Слова, послушные ее пальцам, ее языку, легко собирались перед ней в логичной комбинации, открывали, определяли и снова открывали. Но был предатель. Эти вопросы «кто», «что» и «почему», этот вакуум, никак не желавший заполняться ответами, зиял в другой половине ее сознания пустотой, которая до боли стремилась схлопнуться. Кто-то специально испортил платы. Вот и Лиззи подтвердила. Какими словами это описать? Перечень имен всех членов экипажа и напротив каждого вопрос. Бросьте драгоценный камень в россыпь других камней. Так корабль выпрыгивает из гиперстазиса вблизи военных заводов Альянса в Армстердже. Райдер за пультом управления надела сенсорный шлем. «Переведете?» – замигал подтверждающий индикатор. Бестелесные наблюдатели воспринимают нюансы гравитационных и электромагнитных флуктуаций статических течений всеми своими органами чувств на определенных волнах, каждый в своем диапазоне. Таких нюансов огромное множество, и пилот ведет корабль по этим течениям, примерно как рулевые водили парусники по водной глади. Но сенсорный шлем позволяет капитану оценить общую матрицу, воспринять эти нюансы в упрощенном виде, без подробностей, которые мозг телесного наблюдателя не в состоянии вынести. Она надела шлем, закрывающий глаза, уши и ноздри. Комплекс станций и планетоидов, составляющий военные заводы, теперь плыл у нее перед глазами, словно проброшенный сквозь синие кольца и прохваченный спиралями цвета индиго. В наушниках звучал мелодичный гул, прерываемый с хрипами помех. Обонятельные излучатели выдавали смесь парфюмерных запахов с горячим маслом, плюс воспроизводили горький привкус сжженной цитрусовой кожуры. Ощущение реальности корабля пропало, и Райдер поплыла в море чувственных абстракций. Только где-то через минуту ей удалось совладать со всеми этими ощущениями и приготовиться слушать перевод. Так, что у меня перед глазами? «Огни. Это планетоиды и кольцевые станции заводов», — заговорил глаз. «Синее пятно слева — радарная сеть, развернутая к звездоцентру 42. Красные всполохи в правом верхнем углу — просто отражение Беллатрикс от полуматового солнечного диска, который вращается в 4 градусах от границы твоего поля зрения». «Что это гудит?» «Наши двигатели», — вступил ухо. «Не обращай внимания. Если хочешь, я отфильтрую». Райдер кивнула, и гул прекратился. «Щелчки», — продолжил ухо. «Это морзянка. Узнала. Надо думать, два радиолюбителя не хотят светиться на видеоканалах». «Точно. А что так воняет?» «Основной запах», — сказал нос, — «гравитационное поле Беллатрикс. Обонятельный канал у тебя не стерео, но сжженная кожура – это электростанция в зеленом свечении прямо по курсу». «Где швартуемся?» «В районе Ми-минора, в кипящем масле слева. Вон там, в белом кружке». Райдер переключилась на пилота. «Давай, коготь, садимся». Глайдер соскользнул вниз по пандусу. Удерживать равновесие при 80% гравитации было удобно. Сгущались искусственные сумерки, ветер раздувал волосы за спиной. Вокруг простирался главный арсенал Альянса. А ведь в границах Альянса она родилась по воле случая. Появись она на свет в соседней галактике, вполне могла бы сейчас быть захватчиком. Стихи ее любили и там, и там. Неприятная была мысль, и она отмела ее в сторону. В самом центре военных заводов Альянса думать о таких вещах было не очень умно. «Капитан Вонг, прибыли по договоренности с генералом Форестером». Она кивнула, останавливая глайдер. «Он сообщил, что в настоящий момент вы главный эксперт по Вавилону-17». Она снова кивнула. Другой глайдер замер перед ней. «В таком случае рад познакомиться. Готов предоставить любую посильную помощь». Она протянула руку. «Спасибо, барон Вердорко». Его черные брови приподнялись, прорезь рта на темном лице закруглилась. «Вы разбираетесь в геральдике?» Он указал своими длинными пальцами на герб у себя на груди. «Да». «Весьма похвально. В наше время все так разобщены, почти никто не общается с соседями, как будто каждый говорит на своем языке». «Я говорю на многих». Барон кивнул. «Иногда мне кажется, капитан Вонг, что не случись вторжения, Если бы Альянсу не пришлось на чем-то сосредоточить все силы, наше общество совсем бы распалось. Капитан Вонг. Он запнулся. Морщины у него на лице задвигались, сошлись вместе, затем вдруг расправились. Райдер Вонг. Она кивнула, улыбнулась в ответ, но внутри насторожилась. Что дальше? Я не сообразил. Он опять протянул руку, как будто заново знакомился. Ну, конечно. Его прежняя маска и вся манера держаться осели, как пласт песка. И если бы она не видела этого преображения, сейчас бы искренне прониклась симпатией к этому сердечному человеку. Ваши книги, знаете... Он не закончил фразы и только слегка покачал головой. Карие глаза чересчур распахнуты. Улыбка чересчур смахивает на ухмылку. Руки безотчетно пытаются сцепиться в замок. Все это выдает слишком уж большую жажду ее присутствия, ненасытную страсть к тому, что есть или что он видит в Райдере, разгоревшийся аппетит. «Ужин у меня дома подают 7», — прервал он ее размышления как-то очень впопад. «Сегодня вечером вы ужинаете с баронессой и со мной». «Спасибо, но я хотел обсудить с командой. Мое приглашение распространяется на всю вашу свиту. У нас просторный дом. К вашим услугам комнаты для совещаний, не говоря уже о развлечениях. Вам, несомненно, будет вольготнее, чем на корабле». Этот отливающий фиолетовым язык, который мелькает за белоснежными зубами, эти коричневые губы, думала Райдера, порождают слова лениво, неспешно, словно движутся медленные жвалы богомола-каннибала. «Приходите, пожалуйста, пораньше. Мы хотим вас приготовить». Она чуть не вскрикнула и тут же почувствовала себя по-дурацки. Он сузил глаза, заметил ее испуг, но не понял его причину. «Экскурсии по заводам. Генерал Форестер предложил посвятить вас во все, чем мы занимаемся для борьбы с захватчиками. Это большая честь, капитан Вонг. На заводах служат немало бывалых офицеров, которые никогда не видели кое-чего из того, что увидите вы. Хотя в основном ничего увлекательного. Выйдите оттуда нашпигованной массой утомительных подробностей. Впрочем, есть и довольно остроумные вещи. Стараемся, так сказать, подогревать воображение на медленном огне». «Я с ним параноиком стану», — подумала она. «Не нравится он мне. Не хотелось бы излишне затруднять вас, барон. И на корабле меня ждут определенные дела, которые...» «Ну, я прошу вас. Если примете мое приглашение, это немало облегчит исполнение вашей миссии. Кроме того, визит столь талантливой и всеми почитаемой гости сделает честь моему дому. А я, признаться, в последнее время сголодался, темные губы сомкнулись на сияющих зубах, по просвещенной беседе». Ее челюсти невольно сжались перед тем, как произвести третий церемонный отказ. Но барон уже говорил. «Буду ждать вас и ваш экипаж около 7, когда вам будет удобно». И его глайдер побежал в обратную сторону. Райдер обернулась к Рэмбо. Команда стояла у входа на пандус, на фоне искусственно вечереющего неба четко вырисовывались силуэты. Она пустила глайдер вверх. «Ну, дьявола», — сказала она альбиносику, которому только день назад сняли шину, — «ты сегодня выходной. Капрал, экипаж пригласили на ужин. Надо ребят поднатаскать насчет этикета. Каким ножом зеленый горошек накладывают и все такое». «Вилка для салата маленькая с краю». Капитан щеголевато повернулся ко взводу. «А та, что еще меньше и еще дальше для чего?» — спросила Аллегра. «Для устриц». «А если не будет устриц?» Флоп согнутым пальцем потер нижнюю губу. «Наверное, тогда в зубах ковырять». Коготь положил лапу Райдере на плечо. «Как себя чувствуешь, капитан?» «Как поросенок на вертеле». «Что-то ты будто в пани...» «В панировке», — скинулась Райдера. «В панике», — озадаченно договорил Калли. «Может, переработала. Сегодня вечером идем на ужин к барону Вердорко. Надеюсь, все немного отдохнем». «Вердорко?» — спросила Молья. «Он координирует работу оборонных лабораторий». «Это там придумывают всякие большие и страшные штуковины?» — спросил Рон. «Делают и маленькие, еще страшнее. Думаю, узнаем много нового». «Если такой несчастный случай, — сказал Коготь, Райдер вкратце ввела его в курс дела, — устроят здесь, вся наша оборонка может накрыться медным тазом». «Да уж, самый центр. Хуже только штаб-квартиру Альянса подорвать». «А ты сможешь им помешать?» — спросил Капрал. Райдер пожала плечами, повернулась к мерцающим бестелесным пустотам. «Есть кое-какие задумки. Ребята, можно вас попросить нарушить сегодня законы гостеприимства и немного пошпионить? Глаз, останься, пожалуйста, на корабле и проследи, чтобы никого больше тут не было. Ухо, когда пойдем к барону, сделайся невидимым, и пока не вернемся, не отходи от меня больше, чем на 6 футов. Нос, ты за связного. Не нравится мне все это. Может, конечно, воображение разыгралось. Глаз сказал что-то зловещее. Вообще телесные могут общаться с бестелесными, так чтобы разговор запоминался, только через специальные приборы. Но Райдера нашла другой выход. Все, что они ей говорили, она мгновенно переводила на баскский, пока не успели разорваться синапсы. И хотя сами сказанные слова терялись, перевод оставался в памяти. «Сломанные платы – это не воображение», – так примерно прозвучала фраза на баскском. Она оглядела экипаж, и на душе у нее заскребли кошки. Если бы у кого-то из солдат или офицеров просто были патологически деструктивные наклонности, они отразились бы в психоиндексах. Значит, тут сознательный саботаж. Мысль об этом причиняла боль, как заноза в ноге, которую никак не можешь найти, но которая при ходьбе то и дело колет. Она вспомнила, как сколотила команду за ночь. Гордость. Теплая гордость при мысли о том, как спаяно они работали, ведя ее корабль между звездами. Тепло происходило от чувства облегчения. Как же хорошо, что с машиной под названием «корабль» не случилось всего того, что бывает, когда машина под названием «экипаж» работает несогласованно и нечетко. Другую часть ее сознания наполняла холодная гордость за то, как гладко и ловко скользят отполированные до блеска детали этой машины. И ребята безжизненного и служебного опыта, и старшие, выдержавшие такие удары, что могли бы покрыться шрамами и заусенницами и начать цепляться за других. Но нет. Она выбрала их мудро, сделала так, чтобы на корабле в ее мире было радостно ходить, жить, работать на протяжении всей экспедиции. Но завелся предатель. И что-то замкнуло. «Где-то в Эдеме», — вспомнила она, вновь оглядывая своих спутников. «Где-то в Эдеме червь, червь». Сломанные платы означали, что червь хотел погубить не только ее, но и корабль, его команду, содержимое, погубить медленно. Она вошла в темную каюту. Ни лезвия во тьме, ни выстрела из-за угла, ни удавки на горле. Хватит ли Вавилона 17, чтобы выговорить на нем себе жизнь? «Капрал, барон попросил меня прийти пораньше, посмотреть новейшие методы убоя. Приведи ребят вовремя, хорошо? А я пошла. Глаз, ухо, присоединяйтесь». «Будет сделано. Это капрал». Бестелесные развоплотились. Она вновь вывела глайдер на пандус и заскользила вниз под взглядами соложат и офицеров, недоумевающих, что ее так встревожило.